праздником всех поздравляем великим святителя Николая, праздник всей Русской Православной Церкви, торжественный. И для нашего храма тоже особенный праздник. Уже 10 лет мы служим в этом храме. И этот период совпадает с известным всем нам периодом, когда много надежд и много разочарований, и когда, кажется, крушение полное происходит уже в России, и мы уповаем сугубым образом на предстательство святителя Николая, чудотворца, который всегда был покровителем русского народа в течение всей его истории осмысленной самой. И первый князь Аскольд принял крещение с именем святителя Николая. Первый храм на Аскольдовой могиле был построен в честь святителя Николая. А сейчас все наши молитвы к этому милостивому чудотворцу и к тезаименитому царю Николаю, наконец-то прославленному церковью нашей. Чествует память святителя Николая народ русский за то, что он имеет особенную милость ко всем бедным, к заключенным в тюрьме, к тонущим в море. И явил этой милостью многие чудеса в течение более чем тысячелетней истории нашей Русской Православной Церкви в разных городах и обителях. И сегодня, как никогда, много бед и горя, и как никогда много бедных, ну, про заключенных в тюрьмах я не знаю, как сказать. Мы говорим, что если раньше, в предыдущей войне против собственного народа, речь шла об уничтожении части народа, то сейчас речь идет об уничтожении всего народа. И о тонущих в море нам не нужно напоминать. Свежи у нас горестные переживания, которые были связаны с атомной лодкой в день прославления святых царственных мучеников. И от того, что так много бед у нашего народа, мы видим многое заступничество святителя Николая к тем, кто не отреклись еще от своей веры, от своего отечества, от своих святынь. А в годы недавних гонений на нашу церковь, от того, что такие небывалые скорби посетили нас, святитель Николай был не только покровителем святого царя-мученика Николая, тезаименитство которого в этот день празднует всегда церковь, этого второго Николая-чудотворца, Николая II, русского православного народа. Неисчерпаемые чудес моря, говорим мы о святителе Николае, и о Николае II чудотворце то же самое можем сказать. И в нашем храме мироточивый благоуханный образ святого царя-мученика Николая, мироточивый образ святителя Николая. Мы все, наверное, знаем, какое множество чудес было явлено через царственных мучеников, были выпущены 5 сборников, ну а с прославлением святых царственных мучеников, конечно же, не умалились эти чудеса. И мы готовим к изданию 6 сборник, где много ярких свидетельств близости к нам святого царя-мученика. Святой царь Николай научился от своего покровителя небесного самому главному, чему должен научиться человек в течение земной жизни. Милосердию и состраданию. И от того, что он имел это необыкновенное, милостивое сердце, Господь сподобил его быть заступником нашего народа. А когда венец доброты и правды соединились у него с венцом мученичества, любовь его и предстательство за наш народ достигли небывалой силы и воистину соединились уже с молитвой и предстательством святителя Николая. И когда мы говорим о том, что святитель Николай спешит на помощь туда, где самое большое страдание, то мы имеем в виду, что не только в последние годы испытаний святитель Николай был покровителем святого царя-мученика Николая, но и всех новых мучеников и исповедников российских. Есть множество свидетельств тоже этому. Недавно я прочитал рассказ о священномученике Фотии Пурлевском, Нижегородском. расстрелянным в 1938 году, прославленным на последнем архиерейском соборе. До принятия монашества и епископства его имя было Александр. И он рассказывает о том, что дважды в годы гонения он был спасен святителем Николаем. В 1924 году в ссылке, в ноябре, когда по несудоходной Амударье он переправлялся с другим священником, и путь был опасен, и, кажется, невозможно было проплыть на лодке, они все-таки отправились, потому что спешили скорее к своей пастве, получив освобождение после первой ссылки. И два раза их лодка перевернулась, и они взывали к святителю Николаю о помощи, и были дважды спасены. А во второй ссылке, в 1927 году, когда отца Александра, священномученика Фотия, отправили зимой под конвоем из Уральска в Джамбейт, они ехали ночью, была метель, и возница сбился с пути, и лошади стали. Он пытался найти дорогу, сойдя с саней, но сам едва не потерялся. Путники начали замерзать. Была вьюга и сильный мороз. Отец Александр не переставал усердно молиться святителю Николаю, и, помня его недавнее чудесное заступничество, верил, что и сейчас не оставит он его. И в это время в кишлаке одна женщина проснулась от того, что почувствовала какое-то сильное беспокойство. Она не могла спать, ей казалось, что в степи кто-то замерзает и зовет о помощи. Хотя отец Александр молча молился святителю Николаю. Эта женщина зажгла фонарь и вышла за ворота к дороге. И оказалось, что лошади стали недалеко от дороги. Так святитель Николай второй раз спас отца Александра от гибели. И настоятель нашего храма, прославленный в лике святых, преподобный исповедник Гавриил, последний настоятель нашего храма, рассказывает об одном священномученике, о том, как они замерзали в степи и умирали от голода. И уже не было никакой надежды на спасение. И они молились святителю Николаю в этот момент. И один из них вышел из ледяного дома и скоро вернулся с теплым, горячим, почти свежим хлебом, который он принял от старца дивного. И в этом старце он узнал святителя Николая. Это все рядом с нами было, это с нашей церковью, с нашим храмом, со всеми нами связано. И это чудесное заступничество святителя Николая, святого царя-мученика Николая и всех новых мучеников и исповедников, которые научились самому главному у Христа, у креста Господня, тайне милосердия и сострадания ко всем людям. Это заступничество продолжается. И это чудо побеждающей любви, побеждающего милосердия. То, на что мы можем надеяться сегодня в нашей жизни. Там, где святитель Николай, церковь всегда свидетельствует, побеждаются естества уставы. Законы природы уступают его милосердию. Бури морские стихают, пространства исчезают, и он присутствует рядом с нами, готовый всегда прийти к нам на помощь. И самое главное – окамененные сердца людей, которые не просто сбились с дороги, а с главной дороги сбились, Бога потеряли, смягчаются окамененные сердца и научаются о том, что такое человек, приобщаются этому состраданию. Мы молимся сегодня святителю Николаю, святому Николаю II, и исповедуем это великое молитвенное дерзновение угодников Божиих. И мы знаем, что Господь всегда отвечает на их ходатайство. У Бога милости много, как говорит наш народ, потому что Он знает заступничество своих святых угодников и знает, как Господь открывается через них. Много у Бога милости, пусть все кажется сейчас безысходным и безнадежным, лишь бы мы сами оказались достойными этой милости, этого предстательства наших святых. Ну а что от нас требуется, что мы должны делать? Если мы хотим умилостивить Господа к нам, святителя Николая, будем истинно православными людьми, православными русскими, потому что некоторые вообще говорят, что святитель Николай, этот греческий святой, так возлюблен русским народом, что уже не отличается простыми верующими людьми от других русских святых. Если мы будем хранить переданное нам от святых отцов, то, что хранится только в Святой Соборной и Апостольской Церкви, то милость Господня не отступит от нас. Если мы будем благодатно исповедовать, благодатно, а не одними устами, тот символ веры, который мы поем за литургией, принятой на Никейском соборе, где присутствовал и святитель Николай, и где он с таким гневом праведным обличил нечестивого ария, искажающего святую веру. Если мы будем эту веру всею жизнью нашей хранить, как наше спасение, как нашу надежду, Господь и святые его будут с нами. И пусть хоронят уже Россию, и пусть готовы они по замыслам своим и с православием покончить в нашем Отечестве, превратить его в такую религию, которая удобно бы соединялась со всеми другими христианскими исповеданиями и растворялась в них. Пусть современные необновленцы утверждают, что мы, православные, довольствуемся одними богослужебными обрядами, что с нами нет Бога, что мы, почитая святителя Николая и святого мученика царя, позабыли Христа, и что в храмы Божии мы приходим, чтобы только получить помощь в земном. Засвидетельствуем жизнью нашей, что это клевета, явим, что значит для нас святая церковь. Кто хочет участвовать в торжестве святителя Николая, призывается сегодня научиться подлинному, нелицемерному добру. В мире, где уже нет как будто этого добра из-за умножения беззаконий, вроде сем, прелюбодейном и грешном, где уже не лицемерие добром, как выразился один архипастырь, а лицемерие злом, то есть открыто хвалятся уже злом. Устрашимся стыдиться перед этим нечестивым миром добра, чтобы не устыдиться нам Господа нашего. Устрашимся зла, явим подлинное добро, чтобы, глядя на церковь нашу православную, никогда русские люди не могли называть зло добром, потому что этот обман был с русским народом. Обман, который коснулся очень многих православных людей, которые как будто бы приходили в храмы Божии и молились святителю Николаю, чтобы мы научились от святителя Николая подлинному милосердию, не просто милостыню подавать нуждающемуся человеку. Это нужно, с этого начинается нормальная жизнь. Но чтобы мы в самую суть, в самую нужду другого человека и нашего народа всего проникли, чтобы мы поняли, почему обманут был столь жестоко наш народ, и почему произошла нынешняя катастрофа, почему он снова обманут, чтобы услышали мы, наконец, почему на праздник святителя Николая читается это Евангелие, где Христос говорит нам о самом главном в нашей жизни, что горе и блаженство – это одно и то же, что блаженство – это когда горе перевернуто. Блаженны нищие, самое главное, тайна нашей жизни, блаженны плачущие, горе вам, богатые, горе смеющиеся ныне. Те, кого Христос называет блаженными, мир называет несчастными. Те, кого Христос называет несчастными, мир называет счастливыми. Чтобы мы не обращались к святителю Николаю только тогда, когда мы хотим обрести земное благополучие, избавиться от нашего земного горя, а чтобы мы видели, что такое тайна милосердия, и что это есть сама благодатная жизнь Христова. Если мы будем искать изо всех сил то, что мы ищем, Положим, мы обретем это. Но, Господь, ради святителя Николая, ради таких заступников, как святой царь-мученик Николай, не дает нам, как другим народам, обрести это благополучие. Но если бы мы, допустим, обрели его, то это было бы все, что мы могли бы обрести. Но если мы, храня верность истине, учась тому милосердию, которое открывают наши святые, будем проходить через беды и скорби, посылаемые нам милостивым Господом, мир будет считать Россию самой несчастной страной, и на христиан будет смотреть православных с презрением. Но наградой нашей будет вечная радость. Что нам дороже, то, что ищет мир, или то, что Христос предлагает? Какое счастье мы предпочитаем, какое добро, то, что мир предлагает, или самого Христа? В этот праздник мы лицом к лицу стоим перед выбором, перед которым с детства стояли святитель Николай и святой царь-мученик Николай. Изберем ли мы кажущимся приятным и легким путь, или пойдем тою дорогою скорбей, на которой открывается нам подлинная глубина жизни? Говорят, что русский народ имеет особое апокалиптическое чутье ко всем событиям. И это, конечно, связано с тайным почитанием святителя Николая, потому что на самом деле это чутье самых последних глубин устремлено к тайне последнего страшного суда, где каждый будет испытан на то, как он научился этому милосердию святых. Страшный суд, говорит нам сегодня в Евангелии Христос, уже начался. То, что ныне и то, что откроется в будущем, противостоят предельно друг другу. Господь говорит, уже сейчас наше Царство Небесное, если мы выбираем путь святителя Николая, святого царя-мученика. Святой Николай Угодник и святой царь-мученик Николай, они на иконах наших изображаются один с церковью и с мечом, другой в военной форме и благословляющий. Наши дерзновенные предстатели перед небесным престолом, наша надежда на торжество истины, веры милосердия, на наше спасение. Аминь.